Чем же ты разбудил сердце мое, не знаю. С тобою рядом я, как роза, расцветаю. Ах, дарма, жизнь моя, любимый мой. От нежности твоей в твоих объятиях таю. С тобою